Из сборника «Тебе пою, мой Спаситель» будем петь номер 119. Номер 119. «Моя жизнь была темна средь греховной суеты, далеко от Бога я блуждал». Мы, наверное, стоя будем петь. Номер 119.